Глава 58. Множество заклинаний различных форм и размеров разбились об огромную каменную стену, всю покрытую магическим сиянием. Как огромный маяк, эта стена освещала половину города, и от такого массированного и ужасающего по силе натиска даже не дрогнула. Защищающая стену сияние немного всколыхнулось и затухло, но всего на несколько мгновений. Этого было мало, чтобы хоть кто-то смог преодолеть эту преграду. Колебания пространства разошлись в нескольких метрах над землей, в одном километре от этой стены, и из образовавшейся трещины вылетело несколько каменных табличек. Значит, слухи про эту стену действительно не врали. Разнесла свои слова одна из них посредством пульсации, образованного вокруг ее тела голубого поля. «Да, владыка». Другая табличка, парящая совсем рядом, мгновенно ответила. «Наши силы не очень способны, чтобы пробиться сквозь нее достаточно быстро». «Это сияние становится слабее», — сказала первая, наблюдая за атаками своих союзников. «Но ты прав. У нас нет времени, чтобы с этим возиться. Наши войска гибнут под силой этой стены, а вражеские люди атакуют сверху, и лишь немногие могут их достать». «В таком случае владыка вмешается лично». Колебания голубого поля вокруг этой таблички передавали не только ее слова, но и заметное эмоциональное возбуждение. «Мы не можем проиграть», — спокойно ответила та. «Мы обязаны быть первыми». Едва договорив, пространство вокруг них стало сгущаться, как кисель. Все монстры, кто находился в непосредственной близости, или стали разбегаться, или просто замерли, с благоговением смотря на произносимые заклинания. Сжатое пространство, которое, казалось, было готово вот-вот расколоться, свернулось в тонкую нить, толщиной не превышающей человеческий волос, и выстрелило в стену, пробив ее насквозь. Длинная иллюзорная нить прошла сквозь стену, а защитное сияние яростно задрожало, но было не способно заблокировать уже причиненный ущерб. «Вперед!» Громыхнула каменная табличка, а затем, пробившая стену нить, мгновенно расширилась, и вместо тонкого волоса развернулась в огромную воронку, затягивающую внутрь всех вокруг. «Когда окажетесь на той стороне, убейте каждого члена Белой скалы». Человек в длинном черном плаще стоял на крыше одного из зданий и смотрел на окруженную пульсирующей от постоянных атак световой защитой стену. Грустно вздохнув, он разжал кулак и посмотрел на лежащий в руке жетон. «Дочь моя, эти ублюдки добрались даже до твоих людей, которых ты так упорно тренировала», — сказал он едва слышно, затем поднял руки и надел этот жетон себе на шею, застегнув за головой невзрачную металлическую цепочку. «Твой отец не может больше ждать. Я все сделаю сам». Оглянувшись назад, он окинул оценивающим взглядом три десятка энхансеров в серой одинаковой броне, смотрящих на него снизу вверх. «Готовы?» — спросил он. «Мы последуем за вами!» Хор из десятков голосов вскрикнул и сразу умолк, но лишь на секунду, для того, чтобы через мгновение добавить. «Отомстим за принцессу!» Кивнув головой, мужчина в черном плаще повел рукой, и прямо из-под его ног разошелся черный, как сажа, круг, как отброшенная под лучами солнца тень, но в несколько раз чернее любой другой и куда более глубже. Все бойцы смотрели на это, затаив дыхание, а затем просто исчезли, погрузившись в эту тень и исчезнув вместе с ней, как будто их и вовсе тут никогда не было. Сделав шаг вперед, мужчина наступил на отброшенную кусочком крыши тень и тоже исчез, так же, как и все, погрузившись в эту черную, как сажа, тьму. А сделав еще шаг, вышел из точно такого же клочка, но уже совсем в другом месте. Дома вокруг него изменились, а великая и неприступная стена уже была пройдена, сверкая своим защитным светом где-то далеко за его спиной. Сделав третий шаг, из этого черного клочка стали появляться его люди, полные желания убивать. «Никого не щадить», — сказал он. «Убейте здесь всех, до единого». «Значит, даже этот уволень сдох. Очень жаль. Он был достаточно полезен». Бледнокожий зомби безэмоционально смотрел на орду живых трупов, что бились об непрекращающую мигать каменную стену, как волны, а не преступную скалу. «Потери такие большие», — протянул он себе под нос. «Я думал, что уж о ком, об этой фракции мы знаем абсолютно все. Похоже, люди иногда действительно могут преподносить сюрпризы. Кто бы мог подумать? Звук поступи чего-то очень тяжелого пришел сзади. Обернувшись, он поднял взгляд, рассматривая приближающегося колосса. Огромный зомби был высотой с трехэтажный дом и, передвигаясь по городу, причинял тому существенные разрушения. «Наконец-то здесь!» — хмыкнул зомби, смотря на приблизившегося колоссального монстра. «Великий всеотец, я прибыл!» Голос прибывшего монстра был долгий и протяжный. Отражался от стен и, казалось, звучал, как хриплый старик с надетой на голову медной трубой. «Хватит нам с парадного стучать», — сказал зомби, кивнув рукой на море мертвых, что постоянно бежали вперед и умирали под блеском каменной стены. «Понял», — протянул колосс. Нагнувшись к земле, он взмахнул рукой и зачерпнул в кулак пригоршню толпившихся внизу тварей. Несколько из схваченных монстров заревели, а колосс расставил ноги, растянулся в спине и, выпрямив руку, выбросил пойманных зомби вперед и вверх. Как камни, пущенные из рогатки, под свирепый яростный рев, несколько зомби взлетели к небу и скрылись за стеной, рухнув где-то во внутреннем городе. Только последний из них, самый несчастливый и всей жмени, ударился о самый верх стены и мгновенно перестал существовать из-за защитного сияния. «Как-то так», — хмыкнул зомби, именуемый Всеотец. «Набросай там кучку помягче». «Как прикажете», — снова протянул колосс, хватая новую жменю брыкающихся зомби, не разбираясь, какому типу они принадлежат и смогут ли пережить такой бросок. Смотря на полет очередной пригоршни монстров, бледнокожий зомби задумчиво нахмурился. «Будешь забрасывать меня и промахнешься мимо мягкой кучки, накажу». «Ваше Величество, они прибыли и готовятся атаковать». «Ну, наконец-то!» Мужчина в черно-красной броне недовольно хмыкнул и перевел взгляд на закрытые каменные ворота, от которых так и струилась опасность и величие. «Мало того, что эту стену не взять, так мы еще оказались ближе всех к этой площади». «Я слышала, что совсем недавно эти врата преодолела кучка падальщиков», сказала красивая женщина, стоявшая рядом с ним. «Если уж эти отсталые насекомые смогли, неужели мы не сможем?» «В самом деле», засмеялся мужчина, а вслед за ним еще и несколько стоявших рядом людей, которые тоже это услышали. «Если мы проиграем кучки падальщиков, то нам действительно больше незачем жить, а все усилия нашей фракции, можно сказать, пропадут впустую». «Ваше Величество, они готовы!» — громко выкрикнул один из подчиненных. «Ну, тогда пускай откроют нам этот путь к очередному витку развития нашей великой цивилизации!» — громко крикнула женщина, и мужчина в черно-красной броне довольно улыбнулся, кивнув головой своему подчиненному. Прошло несколько секунд, и воздух в округе накалился. И без того тусклый свет солнца совсем померк, а за спинами этих людей вспыхнуло настоящее огненное зарево. Еще мгновение, и над землей пронесся красный, как магма, луч, ударивший в стену перед ними. Там, где этот луч прошел, на расстоянии в 500 метров в обе стороны, осталась лишь выжженная до черна земля, мгновенно оплавив и уничтожив все, что на ней находилось. Даже находясь на расстоянии нескольких километров от места попадания, группа людей болезненно зажмурилась и попыталась укрыться от этого жара. Обрушившись на каменные врата всей своей мощью, огненный луч растекся по ним потоком ужасающей силы. Свечение на стене вспыхнуло, желая защититься, но через несколько мгновений раскололось на осколки и затухло, возродившись с новой силой уже через пару секунд. Вот только несколько мгновений без защиты оказалось достаточно, чтобы вместо огромных каменных ворот оказалась огромная зияющая дыра с выплавленными, идеально ровными краями. Защитное свечение пульсировало по всей стене, в любом ее месте, куда дотягивался глаз. Но там, где стены больше не существовало, оно не способно было больше появиться, открыв проход для вражеских войск. «Отлично!» Ухмыльнулся мужчина, не сдерживая свою радость. «Даже столь древнее и страшное сооружение перед нами — ничто. Пойдем, заберем все, что и так должно принадлежать нам».